Глава 10. Плач дев Израиля о дочери Иефая. «Собирайтесь, девы Израиля, стройтесь в обычные хороводы, привычны вам плачи и стенания, собирайтесь с распущенными волосами, с печатью скорби на челе, со слезами и рыданиями. Долой богатые ризы и драгоценные камни. Дочь Иефая Галаада, чистая дева, принесенная отцом в жертву, взывает ныне к вам о вашем ежегодном плаче, о звуках вашей благочестивой песни. Ее добродетель заслужила эту погребальную почесть». В книге «Судей» рассказывается, как борец Израиля Иефай выступил против аммонитян. В случае победы он пообещал Богу принести в жертву то, что первое встретит по возвращении с битвы. Его встретила с тимпанами и ликами его единственная дочь. Она покорилась своей участи, просила только отпустить ее с подругами на 2 месяца в горы оплакать девство свое. В свое время дочь возвратилась, и отец совершил над нею обет свой. И она не познала мужа. «О, дева, достойное удивление еще больше, чем отец! Какой муж сравнится с ней? Чтобы только исполнился обет ее отца, чтобы обещанная жертва не ускользнула от Господа, она сама утешает народ, сама протягивает свое горло к ножу. Вот отец возвращается победителем с битвы, окруженный народом. Она в радости бросается ему навстречу, ударяя в тимпан. Завидев ее, отец смущается, стонет, он вспомнил свой обет, и победный восторг народа превращается в плач. «О, как ошибаешься ты, моя дочка единственная, — говорит вождь, — и эта ошибка будет оплачена дорого, дарованная Богом победа — твоя гибель». И отвечает она: «О, пусть в моем неведении стану я доброхотной жертвой ради такого дела. А ведь сам Авраам, желавший принести своего сына в жертву, не удостоился такой благодати, чтобы Бог принял приношение дитяти. И вот, тот, который отверг мальчика, принимает девочку. Какая честь моему полу! Какая слава плоду твоему, батюшка! Умоляю же тебя, будь мужем и по своему полу, и ради такой чести не препятствуй ни своей, ни моей славе, предпочитая меня своей душе, не подавай всем дурного примера. Уважим же выбор неба, принесем жертву Богу, иначе ты оскорбишь и Бога, и народ, не угодив Господу, потеряешь и любовь Израиля. Жестоко это, но благочестиво. Ведь не прими Бог жертвы, не было бы и победы. Уплати же, батюшка, долг Господу и тем умилостив его, а позже, пожалуй, он и не примет. Так пусть же десница мужа дерзает на то, что готова снести бестрепетно нежная дева. Обет — дело святое. Молю только об одном. Дай мне 2 месяца сроку, чтобы пройти мне с моими подругами по горам, по долам и оплакать приговор Господа, который лишает меня семени, становится моим проклятием. О, не послужит на благо мира жертва, на которой нет ни пятнышка». Совершив сие, возвращается к отцу его единственная дочь. Она вступает в свой сокровенный покой и снимает скорбные одежды. Она опускается в ванну, окруженная хороводом девушек. Мало-помалу вода прогоняет ее усталость, смывает пыль странствия, восстановляет ее силы, освежает ее тело. Заливаясь слезами, приносят девы разные любимые умощения в золотых ящичках. Одни умощают ее, другие убирают голову, приготовляя невесту Господу. Вот вскоре дева выходит из ванны и посылает вестника сказать отцу, чтобы готовил жертвенник и вожёг огонь, а сама готовила жертву, чтобы она приятна была Богу, достойна владыки. О, какой взрыв рыданию всех вызвал этот вестник! А вождь торопит народ помогать ему. Она же торопит девушек убирать ее, как убирают под венец. И одна подает рубаху, другая — пурпурный плащ, все увлажненное их слезами. Золото, драгоценности, жемчуг блещут на ее груди. Еще больше сияют сережки, браслеты, золотые цепи, обременяя нежное тельце девы. Вдруг, в нетерпении, она вскакивает с постели, отбрасывая остальные украшения со словами: «Для невесты довольно, для умирающей слишком много». И схватывает она обнаженный меч и подает отцу. Что же нам еще прибавлять? Остается рыдать и достонать. Но раз начавши, мы должны кончить, обливаясь слезами. Подбирая платье, сходит она по ступеням пылающего жертвенника и на коленях принимает удар булата, поданного ее собственными руками. Вспоминайте, девы Израиля, вашу славную деву, великую деву Израиля, ведь это ваша честь. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читали Валерий Толков, Илья Акинтьев и Нина Сашина.